Я долго шел через лес. Иногда идти было нетрудно. Попадались ровные лужайки. А порой я натыкался на полузаросшие тропинки. Но случалось, что путь загораживали частые кусты и лианы. Приходилось продираться. Часто попадались прохладные ручейки, и жажда меня не мучила, но зато ужасно хотелось есть. Через несколько часов я совсем измотался. Я выбрался на полянку и упал в траву. Просто ноги уже не держали. Я лежал, уткнувшись лицом в пахучей зелень, и думал, хоть бы ягод каких-нибудь найти. И вдруг услышал легкие шаги, совсем не похожие на шаги птицы. Конечно, я испугался, но убегать и прятаться не было сил. Я посмотрел через траву. По лужайке шел сгорбленный старик в длиннополом сером халате. Халат был под поясом жгутом, скрученным из сухой травы. Ты, кто прячешься в траве, не бойся. Если хочешь, я пройду мимо, словно не заметил тебя. Я никому не делаю ни добра, ни зла. Я собрал последние силы и встал. Мир тебе в этом лесу. Ты устал? Да. Если хочешь, пойдем ко мне. Поешь и отдохнешь. Он повернулся и зашагал, не оглядываясь. Не очень резво, но и не тихо. И трава будто сама собой расступалась перед ним. Скоро мы оказались у лесной хижины. Три стены ее были сложены из замшелых камней, а передняя сплетена из веток. В плетеной стене была дверь и небольшое оконце. На пороге старик оглянулся и сказал: «Входи в мой дом, садись, где нравится. Вот хлеб и мед, поешь». «Спасибо», — позвал в дом, — «кормит. А знает ли он, кто я такой?» «Ложись, отдохни. В этом доме тебя никто не тронет». «А можно мне спросить? Скажите, а что за птицы такие великанские здесь водятся? Как фламинго, только громадные, с синими перьями. Я про таких раньше не слышал». «Птицы? Не знаю. Я знаю пчел, у которых беру мед, диких коз, которые дают молоко. А птицы мне не нужны, и я им не нужен». «А разве вы их не охраняете?» «Зачем?» «Я думал, вы здешний лесник». «Нет, я отшельник». «Кто?» «А, понимаю, вы живете один и молитесь Богу». «Я не молюсь, я ищу главную и вечную истину». «Что ищете?» «Главную и вечную истину. В чем смысл человеческого бытия? Разве ты понимаешь, о чем я говорю?» «Ну, что ж тут не понять?» «Ты тоже думал об этом?» «Было как-то». «Все равно. Никто не знает ответа». «Почему? У меня мама знает. Я ее спросил как-то, а она говорит, человек живет, чтобы радоваться жизни. Только не одному радоваться, а вместе с другими. Надо обязательно кого-то любить и с кем-то дружить. А если что-то плохое встречается, с ним надо бороться. В этом тоже смысл жизни». «Если бы все было так просто, великие умы не искали бы разгадку тысячи лет». «А это, наверное, не так уж просто. Мама еще что-то объясняла, только мне было некогда. Меня ребята позвали на велосипедах кататься. А вам зачем главная истина?» «Как зачем? Чтобы знать». «Ну да. А что вы с ней будете делать, когда узнаете?» «Истина — это не вещь. С ней ничего не надо делать. Ее надо осознать. Вот и все». «А потом что? Вот у нас во дворе... Если ребята что-нибудь интересное придумают или узнают, они сразу бегут к друзьям и рассказывают. А иначе какой прок? А вы не обижайтесь, но вы же совсем один. Или вы потом пойдете к людям?» «Не пойду. Главную истину каждый должен искать для себя сам. Откуда я знаю? Вдруг мое открытие принесет кому-нибудь вред? А я не хочу делать людям ни добра, ни зла». «Зла, конечно. А почему добро не сделать?» «Потому что все должно идти своим чередом». «Ну вы же... Ну вот вы помогли мне. Разве это не добро?» «Кто знает. Ты уже отдохнул?» «Да. Спасибо. Я пойду. Ступай с миром. А далеко еще до берега? До твоего берега. Недалеко. Здесь только одна тропинка. Не сворачивай с нее, а то попадешь в заколдованный лес. Кто в него попадает, забывает все на свете. Прощай. Спасибо. До свидания. Прощай. И я снова пошел на северо-восток, но теперь лес опять показался мне красивым и добрым. Все чаще попадались тропинки. Где-то через час я увидел высокую кирпичную стену с разрушенными зубцами наверху. Тропинка вела прямо к железной ржавой калитке. Что там за калиткой? Люди? Опасность? Или долгожданный берег моря? Я постоял и осторожно надавил плечом теплое железо. На плечо посыпались чешуйки ржавчины. Дверь со скрипом отошла. За ней оказался все тот же лес. Видимо, стена была остатком крепости или заставы. Потом попалась на пути еще одна стена с разрушенной башней и тоже с калиткой. И опять за ней ничего, кроме леса. Когда я увидел третью стену, а в ней деревянную дверь с большими ржавыми заклепками, меня даже досада взяла. Сколько можно? Издевательство какое-то. Где он, этот северо-восточный берег? Я с разбега ударил в дверь ладонями. Она отошла неожиданно легко, и я пролетел вперед несколько шагов. И оказался на треугольной площади столицы. Вдоль домов стояли рядами молчаливые люди, а посреди площади возвышалась розовая пирамида на колесах. Перед ней в какой-то нелепой изломанной позе застыл крикунчик Чарли. Ха-ха! Вот он, наш герой! Вот он, наш храбрец! Посмотрите, почтенные горожане! Он пришел вовремя! Теперь все поняли, что бесполезно бегать от правосудия. Он хотел убежать! Ха-ха! Он не знал, что любого, кто нарушил равновесие порядка, все дороги приведут сюда, вот на эту миленькую колесницу с уютной площадочкой наверху. На верхней площадке розового эшафота стоял здоровенный парень в черном трико и ярко-желтом капюшоне. И если бы не этот капюшон, парень был бы похож на конькобежца. Впрочем, конькобежцы не бывают с мечами. А этот поставил перед собой сверкающий большой меч и держал свои лапы в желтых перчатках на перекладине рукояти. Меня подвели к помосту, подтолкнули, и я на слабых ногах поднялся на верхнюю площадку. Посреди площадки торчал толстый пень, а на краю стоял покрытый розовым плюшем стол. За столом сидел главный прокурор острова Двит. Прокурор посмотрел на меня и сказал: «Обыщите осужденного». Стражники отобрали у меня кинжал, ключ, обшарили карманы, где лежали копеечные монетки. Прокурор подвинул к себе лист бумаги и взял авторучку. Палач переступил с ноги на ногу. «Пора, господин прокурор». «Подождите, я должен составить список изъятых вещей». Он стал писать, и ручка скрипела. Я безнадежно оглянулся. Эшафот окружали слуги ящера в плоских медных касках. Двурогие наконечники копий торчали, как растопыренные пальцы. За стражниками стояли молчаливые горожане. У всех были неподвижные лица, будто из пластилина. Они ничего не выражали, эти лица. Была кругом тысячи людей и словно бы никого. Ужас рухнул на меня, как обвалившаяся стена. Я хотел рвануться, отчаянно крикнуть. И в этот миг прокурор бесцветным голосом спросил: «Осужденный, у вас есть последнее желание?» «Да, да, я хочу домой». «Нет, это нельзя. Желание не должно мешать исполнению приговора». «Тогда верните мои вещи». «Зачем?» «Не ваше дело. Это мое последнее желание. Убить собрались, да еще все отобрали. Грабители. Отдавайте!» Верните осужденному вещи согласно списку. Первое. 4 монеты достоинством в 1, 3, 5 и 20 копеек. Он купит на том свете бутылку лимонада. Ключ медный, неизвестного назначения. Известного. Этот моего дома. Уж не думает ли наш герой вернуться домой? Нет, молодой человек, вас ожидает другое путешествие. Огрызок карандаша синий сломанный. Напишите, рыцарь, им прощальное послание вашим храбрым друзьям и милым родственникам. Кинжал игрушечный, деревянный. Ура! Ура! Наконец-то наш рыцарь получил подходящее оружие. Именно деревянный кинжал под стать такому герою. Этот крикунчик Чарли очень старается развлечь публику, но никто не смеется. Плохой он, клоун. Я дунул в ключ, что есть силы. Потом аккуратно повесил его на шею. Снимите. Шнурок помешает операции. Не помешает. Осужденный, вы готовы? Подведите его. Он кивнул стражникам. Двое шагнули и взяли меня за руки. Я рванулся! Я так рванулся, что правый стражник не удержал мою руку. Я выхватил Толькин кинжал, ну и пусть деревянный. Острой щепкой тоже можно ранить врага. Лучше биться до конца, чем погибать беспомощно и покорно. А может, тогда я про это не подумал. Просто отчаяние и ярость бросили меня в бой, как удар сорвавшейся пружины. Левого стражника я ударил клинком по руке пониже кольчужного рукава. Вернее, хотел ударить, но промахнулся. Деревянное лезвие попало в закрытый кольчугой бок. Сосновый клинок не сломался, не скользнул в сторону. Он прошил стальные кольца и вошел почти по рукоятку. Ай, он пробил кольчугу. Рубите бунтовщика. Кинжал не деревянный. Караул, у него волшебное оружие. Волшебное. Кто позволил? Да, это мне Толик даст. Он мой друг, он меня спасает. А ну, попробуйте, суньтесь! Осужденный, прекратите безобразие! Вы нарушаете равновесие порядка! Вы усугубляете вину! Охрана! Славные воины ящера! Вперед! Окружайте его! Выставив двупалые зазубренные копья, с четырех сторон лезла по ступеням стража. В толпе что-то перепуганно верещал крикончик Чарли. Копья приближались. Все, подумал я. Но, честное слово, в этот миг я не боялся. Бой так бой. Надо плачей нырнуть под копья, чтобы оказаться в самой гуще врагов. Я уже примерился для прыжка. И в этот миг большая серая тень прошла над площадью. Колыхнулся воздух. Мне показалось, что я услышала общий испуганный вздох и стало тихо-тихо. Закрыв громадными перьями солнце, на перекладину эшафота села голубая птица. Что это? Моя птица! Ура! Ай! Ты меня спасешь, да? Так не бывает. Я рывком вытер кинжал о плюшевую скатерть, сунул за пояс, прыгнул к птице и ухватил ее за ноги. Лети, птица! И она рванулась в небо. Это незаконно! Это незаконно! Это незаконно! У моря поднимались очень высокие скалы. Их вершины были плоские и сливались в одну площадку. Или даже площадь. На этой каменистой желтой площади я разглядел жидкие кучки зелени и какие-то круглые постройки. Увидеть все как следует я не мог. Мы снижались все быстрее. И ветер засвистел в крыльях птицы и так хлестнул меня по глазам, что я зажмурился. Потом скорость упала. Я глянул вниз. Земля приближалась, она крепко ударила меня по ногам. Я пробежал 3 шага, выпустил птичьи ноги, не удержался